Глава 13. Утром меня разбудил Альберт. Он ухмылялся в видеостолбе. «Проснитесь!» — кричал он. «Как здоровье после вчерашнего? Мы с Мэри добрались великолепно, она передает вам привет. Да проснетесь ли вы, наконец?» «Что случилось?» — спросил я, вскакивая. «Почему такая спешка?» «Разве вы забыли, что сегодня пробуют связь с Сорой? Я вызываю вас уже со станции. Кого из ваших друзей приглашать?» «Жанну, жену Андрея и Мэри. Впрочем, я уже пригласил их». Я быстро оделся и поспешил на станцию. Там уже все было подготовлено к открытию связи. Гостей было немного, среди них Жанна. Я провел ее в зал и сел рядом. Она попросила показать ей места, где мы сражались с разрушителями. Я пообещал сделать все, что возможно. Потом появилась Мэри. Она с улыбкой пожала мне руку. «Что вы сделали с Ромеро, Элли? Вы знаете, что он сразу после праздника улетел на Ору? Вас это огорчает, Мэри?» «Разве похоже, что я огорчена? Вы, кажется, заподозрили, что я увлечена вашим другом». «Очень рад, если не увлечены». Положительно, у нее было неплохое настроение. Я первый раз видел ее такой веселой. «Элли, вы разговариваете так, словно сами влюбились в меня. Не забывайте, что у нас нет взаимного соответствия. Ничего хорошего для вас из этого не получится». «Как и для вас», — сказал я и показал ей место рядом с Жанной. Пуск установки поручили Альберту. Он сидел в кабине, устроенной тут же в зале. Перед нами зияло нечто вроде темного ящика. Своеобразная театральная сцена, приемный стереообъем станции. Возмущение плотности пространства, преобразованные дешифраторами в человеческую речь, линии и краски, должны были вечно изобразиться в стереообъеме. «Луч в пространстве», — сказал Альберт в 12 часов. Внешне все совершалось без эффектов. Земля не затряслась и не загудела, атмосферу не полоснуло пламя, даже кресла не дрогнули. Но каждый из нас знал, что в мировое пространство рванулся поток энергии еще неслыханной мощи и концентрации. Прими этот поток иную, более вещественную форму, и попади в него любая планета, даже вспышки не будет, она просто исчезнет, словно и не было ее никогда. Я гордился от одной мысли, что мы присутствуем при высвобождении такой силы. «В луче звездолет», — доложил автомат. «Расстояние полпути до Оры». «Это кормчий», — сказал Альберт. «Очертания старого корабля». Стереобъем дымно сиял, в нем плыла одинокая темная точка. Это мог быть любой звездолет, и старый, и новый. «Ора в луче!» — крикнул Альберт. Ора летела навстречу, быстро увеличиваясь в тумане стереоэкрана. Пока это были наши собственные импульсы, отраженные от нее. Потом заработала отосланная на Ору установка СВП-2. Мы увидели зал звездных приемов, много людей. Среди них Веру, Ольгу, Алана, Мартына Спыхальского. «Так что же», — сказал Спыхальский с подходящей случаю торжественностью, «откроем первую быстродействующую галактическую передачу? Ора докладывает Земле, мы в луче». Я ответил за всех, находившихся на станции, а также за всех, кто в этот момент слушал и наблюдал нас на экранах стереовизоров. «Земля горячо обнимает вас!» Спыхальский доложил, что установка СВП-2 пущена в срок, налажена связь со звездолетами и близкими светилами. Все работает отлично. «Звезда со звездою говорит напрямую, запаздывания нет», — объявил он. Альберт сказал мне. «Введен еще один канал на Ору. Предоставляется вам лично на 3 минуты для срочной передачи. Куда сфокусировать?» Я удивлялся, зачем мне личная передача, да еще срочная. У меня нет секретов. Сфокусируйте в обычный видеостолб. И я увидел Фиолу. Она была в том же саду, превращавшем полдень в сумерки. Сначала она вспыхнула в полутьме столбом пламени, лишь потом я различил ее лицо. «Фиола!» — крикнул я в восторге. «Фиола!» «Здравствуй, Элли!» — пела и сияла она. «Я вижу тебя на далекой земле!» «Здравствуй, Элли! Я знаю, ты был болен!» Я несколько раз повторил «Фиола, Фиола!» Она отвечала «Здравствуй, Элли! Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно, Фиола!» — воскликнул я. Мне и вправду казалось, что никогда я не чувствовал себя так хорошо. «А ты? Скажи, как ты, Фиола?» «Я тоже. Я хочу тебя видеть, Элли!» «И я тебя!» «Прилетай!» Тут нам сказали, что 3 минуты закончились. Когда Фиолу отключили, Мэри сказала холодно. «Подруга ваша бесспорно красочна, но внешность у нее довольно нечеловеческая. Будете на Веге, передайте вашей змее поклон от земных девушек». Я громко засмеялся. Мэри посмотрела на меня возмущенно. Она собиралась сказать что-то очень язвительное, но в это время в стереообъеме появилась Вера. «Мы заканчиваем подготовку экспедиции», — сказала Вера. «Сообщаем Большому Совету, что Галактический флот ждет приказа выступить в Персей. И тебя мы тоже ждем, брат». «Уже скоро», — ответил я. «Уже скоро, Вера». «Перевожу луч на Геады», — сказал Альберт. Это было значительно дальше Оры. До Геад 120 светолет. Перед нами одна за другой появлялись планетные системы. В межзвездном пространстве были локированы 4 наших звездолета. Альберт усилил излучение. В стереообъеме загорелись светила Плеяд. «Это произошло здесь», — сказал я Жанне. «Расстояние в 500 светолет», — объявил Альберт. Плеяды были пусты. Ни один звездолет не мчался между светилами. Альберт перевел луч в центр звездной кучки, на Майю. Он высвечивал пространство, где произошло сражение человеческой эскадры со звездной флотилией врага. Пространство было темно и мрачно, в нем еще не рассеялась пыль недавней битвы. Одну за другой мы увидели все 4 планеты празднично яркой Электры, и ближнюю, окутанную дымом, и дальние, закованные в вечный лед, и среднюю, Сигму, где мы потеряли Андре. Жанна тихо плакала. Я не утешал ее, я сам заволновался, когда увидел эту несчастную планету. Я снова услышал последний отчаянный крик Андре: «Элли! Элли!» «Теперь попробуем достать скопление в Персее», — сказал я Альберту. Наступил решающий момент испытания. Земля выбрасывала могучие локаторные лучи на 5000 светолет. Сейчас должно было стать ясно, оправдаются ли наши расчеты или мы потерпим поражение. Несколько минут прошли в молчаливом ожидании. Потом в стереообъеме зажглось великолепнейшее скопление нашего района галактики. 2 звездные кучки, несколько тысяч ярчайших светил. Я видел знакомую картину. Ровно год я каждый день рассматривал ее в обсервационном зале несущегося в Персей звездолета. И снова я не сумел отделаться от старого жутковатого ощущения, будто вижу столкновение звездных кулаков. Светила разлетались в стороны, как осколки. Скопление вспухало, звезды разбегались. Теперь мы были где-то неподалеку от угрожающей. «В сверхсветовой области 2 флотилии звездолетов», — бесстрастно доложил автомат. «Идут параллельными курсами, скорость не выше 100 световых». Мы увидели точки, медленно плывущие в светящемся тумане стереообъема. В первой группе было 5, во второй 7 кораблей. Куда шли разрушители? Нападать на блокированные планеты галактов? Это был обычный рейс в безраздельно контролируемом ими пространстве? Или свирепая попытка уничтожить внутренних звездных врагов перед тем, как подоспеем мы, враги внешние? Я улыбался, сидя в кресле. Превращение Земли в величайшее ухо, глаз и голос Вселенной удалось. Альберт дал свет. «Ты видела места, где исчез Андре, места, где он сейчас находится», — сказал я Жанне. «Верь, Жанна, верь. Ждать уже недолго». Она вытирала покрасневшие глаза. Я повернулся к Мэри. Мэри не было. «Твоя знакомая ушла, когда показался Персей», — сказала Жанна. «Я хотела сказать тебе об этом, но ты так следил за крейсерами. Тебя огорчает ее уход, Элли?» «Скорее радует», — сказал я весело. И обратился к Альберту. «Итак, пуск состоялся. В соответствии с решением Большого Совета я с этой минуты свободен. Желаю успеха, Альберт». Он крепко пожал мне руку.